Выпавший снег, который наносил последние штрихи в декорациях к кульминации нашей истории, не вдохновил бы ни одного романтика на написание стихов. Он совершенно не порхал и вовсе уж не хотел кружиться. Единственная поэтическая метафора, которую можно было применить к нему, звучала бы примерно так. Снег падал плевками, словно ангелы на небесах решили похулиганить, пока Бог отлучился по каким-то необычайно важным делам. Плевки ангелов размазывались о землю, о камни, о редкие деревья, об одежду людей. На ней они практически сразу же таяли, спугнутые теплом человеческих тел, явив лишь на короткий миг свою пенообразную беловатую массу. Такой снег не приносит ничего, кроме раздражения. Все кругом мокрое и грязное. Противно, одним словом. Людям, собравшимся в этот предрассветный час на поросшем полынью поле, тоже было противно. Холод еще не вырос до той стадии, когда падающие с небес клочки воды сохраняют свою кристаллическую структуру до самой земли, но вместе со злющим ветром он устроил всем живым существам серьезные испытания. Нескрытые перчатками или варежками руки покрывались гусиной кожей, становились красными и просили спрятаться хотя бы в карманы. Тела в неготовой к зиме одежде сжимались и скрючивались, только и думая о каком-нибудь убежище от ветра и снега, а не способные укрыться от постоянно меняющихся направления порывов ветра, лица украшались струйками мутной жижи, как будто все решили организованно поплакать гнойными слезами. Люди переминались с ноги на ногу, шмыгали носами и периодически вытирали лица от ненавистного мокрого снега. Под ногами месилась грязь, которая проникала сквозь щели и трещины в ботинки и сапоги и удобно там устраивалась. Было действительно противно. Их было шестеро, пятеро мужчин и одна женщина. Если теперь мы скажем, что двое из мужчин собирались драться, не дураки же они, право торчать в такую погоду в таком месте без серьезного повода, то причину этого ни один разумный человек не должен долго искать. Действительно, зачем искать? Вот она. Высокая, стройная, зеленоглазая, разумеется, красивая, уж во всяком случае с точки зрения двоих. Потому что недостаток, пускай и не столь заметный, у нее был, а именно уверенно наметившийся второй подбородок, который при смехе и даже улыбке придавал лицу молодой женщины, не отличающейся благородством выражения сытости и какой-то туповатой удовлетворенности жизнью. Смеялась же она частенько. Веселая была девушка. Далее рыжая. Но крашеная, но хорошо прокрашенная. Значит, средства и возможности есть. Потому что хорошую хну сейчас все-таки еще трудно достать. Едва минуло 5 лет, как закончилась война. А в такое время у государства, как известно, есть гораздо более важные проблемы, чем хна. Но женщины есть женщины. Если им нужна хна, то она и есть самое главное. И уж они постараются, чтобы достать ее. Нашей героине она была нужна даже очень. Как она ее достала, мы не скажем, тем более, что через несколько страниц можно будет легко понять, как именно она ухитрилась это проделать. Но не будем забегать вперед и выкладывать о нашей героине всю, с позволения сказать, подноготную. Ох, вовсе не из чувства какого-нибудь уважения или еще чего, а исключительно по той причине, чтобы в первый раз она предстала перед всеми именно такой, какой она предстала и перед глазами следующего выводимого нами на сцену героя. Тогда, несомненно, будет понятно хотя бы приблизительно, почему заварилась вся эта каша. Нам остается только добавить, что звали ее Римма. Хотя это было не настоящее имя, но взяла она его не по каким-то конспиративным причинам, которые могут показаться само собой разумеющимся из того, что мы расскажем дальше, а просто по своей женской прихоти. Не нравилось ей данное при рождении имя, и все тут. Что лет ей было около 20, может, правда, и чуточку больше, и что одета она была очень даже хорошо для такого трудного времени. Соблюдая таким образом этикет, перейдем к описанию мужчин. Начнем мы с Василия, потому что чуть выше мы уже намекнули на него, а уж дальше понятно будет, что да как. Итак, Василий. Тоже что-то около 20, белобрысый, долговязый, неписанный красавец, но с женской точки зрения, и Рима, кстати говоря, не была здесь исключением, очень даже симпатичный парень. Вот, правда, одет... Нет, одет он прилично, даже очень, но проницательный взгляд довольно легко определил бы, что Вася из провинции, а из Ленинграда он возвращается после какого-то очень важного, прямо-таки судьбоносного дела, ради которого и разоделся во все лучшее с его и его близких точек зрения, увы, далеко отстоявших от реального положения вещей. Выглядел он не нелепо и не забавно, как обычно клеймят в столицах провинциалов, а скорее даже мило и как-то сердечно. Просто людям все-таки следует одеваться в то, что им подходит, а не в то, что, по их мысли, должно украсить их. Оставим на этом обсуждение не самой элегантной внешности Василия, хотя делали мы это совершенно без злого умысла и уж тем более не думали подтрунивать над ним. И расскажем о том самом судьбоносном деле, ради которого он покинул родной дом, точнее, ставший родным, и устремился в город на Неве. Василий пытался поступить в одно из высших военно-морских учебных заведений этого славного города. Провалился. До некоторых пор, а именно до знакомства с Римой, крушение надежд своих он переживал тяжело и особенно страдал, думая о вырастивших его родственниках, что с нетерпением ожидали его в поселке Песочное, от Рыбинска, в описываемое время носившего название Щербаков, километрах 18 вниз по Волге. Они, пожилая чета с дочерью и сыном, хотя и были дальними, даже слишком дальними родственниками, всегда относились к нему как к родному, и его неудача таким образом была и их неудачей. Пожалуй, проболтаемся все-таки о том, что сейчас Василий был настолько близок к своему дому и, стало быть, к своим близким, которые, уведомленные телеграммой, уже просто не находили себе места от волнения, а в который раз разогревается самовар, и вовсе невозможно сказать, что время пути до него не составит даже и часа. В Рыбинск же он прибыл на поезде, не прямо из Ленинграда, через Москву. О том, что он побывал в Ленинграде, всем встречным разбалтывал значок, приколотый к лацкану пиджака. Так что вот это обстоятельство мы не растрепали раньше положенного срока. Ленинграду, как и остальным городам, тогда еще не было присвоено звание города-героя, потому значок был простым, скромненьким. Тем не менее, назначение свое выполнял он исправно, окружающие сразу же проникались каким-то подсознательным уважением к Василию, стоило им увидеть этот кусочек металла. Хилая, однако, компенсация за провальные экзамены. Наш третий герой – Александр Н., гораздо более известный как Егерь. Снова что-то около 20 лет, но вот дальше полная противоположность Васе. Во-первых, брюнет, во-вторых, чуть ниже среднего роста, в-третьих, нет, не урод он вовсе, симпатичностью как раз противоположности не наблюдается, все тоже очень даже симпатичный, в-третьих, относится к складу его характера и отсюда к его судьбе. Подобно Васе из-за своего возраста ему не довелось побывать на войне. Право, не стоит винить их в том, что они не приврали своего возраста в военкомате, не убежали на фронт, не стали сыновьями полка или юнгами и так далее. Не могли же все подростки так поступать. Все военные годы он провел в относительно тихом тылу. Однако занимался он совершенно другими делами, нежели учеба в школе, подрабатывание или отрабатывание на заводе и посильная помощь фронту. Но об этом нам лучше расскажут наколки на его правой руке. Отбывал наказание в местах лишения свободы. 5 точек на манер пятерки игральных костей у основания кисти справа. Судим за кражу, склонен к созданию преступных группировок. Это перстень с трефой на указательном пальце. Судим за хулиганство, плохо поддается перевоспитанию, склонен к нарушению дисциплины. Пика на среднем. Отрицалово. Близок к тюремной элите, крайне враждебно относится к сотрудникам милиции, работникам прокуратуры. Шахматный бубен на безымянном. Побег. Это точка миллиметров 2 у основания кисти, слева приблизительно там, где сходятся кости большого и указательного пальцев. Короче говоря, Александр был рецидивистом, матерым уголовником, уркой и так далее. И это говорится о человеке, всего-то 2 года назад преодолевшем порог совершеннолетия. Да, мы забыли упомянуть еще одну наколку на его правой руке, самую мирную и даже в некоторой степени дружелюбную. На ребре ладони у егеря было выведено «За вас». Когда он опрокидывал в рот рюмку или стакан, или кружку, то сидящий напротив него читал эти слова, и на душе ему становилось теплее. Согласно замыслу, во всяком случае. В том, что Александра прозвали егерем, ничего интригующего и уж тем более романтического нет. Его отец был егерем, а так как выражение «сын егеря» или «егерев сын» немножко длинноваты, да и на слух шершавы, то и стал Александр егерем. Дело еще на малолетке было. Другая, более звучная кличка ему не досталась просто потому, что ничего выдающегося в начале своей уголовной карьеры он не совершил, а когда совершил, егерь уже прилип к нему накрепко. К разряду «совершить», между прочим, относится и то, как он попал в отрицалово, то есть, выражаясь языком административным, в категорию отрицательно настроенных осужденных. История очень показательная, а для кого-то даже и поучительная, так что, хотя это немного и задержит нас на пути к финалу, мы поведаем ее. Дело произошло как раз после 18-го дня рождения. Отметил егерь его на малолетке, но, как это понятно, он был из тех людей, для которых нет ничего ужасного в праздновании юбилея за колючей проволокой. Сидел за соучастие в разбойничьем нападении, был пацаном и, что называется, заправлял, поэтому отметил шумно и разудало. Поднялся на взросляк уже на первой неделе своего совершеннолетия. По тем временам это довольно оперативно. И здесь, как молодому, ему нужно было утвердиться. Дело это, само собой, не обязательное, но если ты твердо решил идти по тропе, то и дело, пересекающее линию закона, то утвердиться тебе просто необходимо. Причем на малолетке ты мог быть кем угодно, хоть Господом Богом. Здесь, на взросляке, все нужно начинать заново. Поэтому твоя первая заявка о себе не должна провалиться. Кем покажешь себя, за того и будут держать. Фактически всю оставшуюся жизнь. Александр был гордым и самолюбивым человеком, поэтому заявить о себе хотел как следует. И громко, очень громко. Администрация немедленно пошла ему навстречу. На третий день в числе некоторых других, вновь прибывших, его погнали на запретку. Как это обычно бывает, слухи о предстоящей ломке расползлись по всей зоне задолго до назначенного часа, превратив таким образом егеря, а стали известны даже имена отобранных на эту процедуру, в объект пристального внимания со стороны правильных заключенных. Остальные-то три новичка были потенциальными положительными, как пить дать красными станут. А вот егерь претендовал на авторитет. В общем-то, посылать заключенных равнять землю между заборами является одним из простейших способов выявления в арестантской среде отрицалова. По тюремному закону работа эта считается позорной, неприемлемой для мужиков и блатных. Но, на наш взгляд, прибегают к нему лишь недальновидные и не очень умные представители администрации. Таким методом они, по сути, не оставляют отданному на заклание заключенному выхода, ведь мнение товарища ему важнее, чем мнение лагерного начальства, тогда как, действуя администрация более тонко с психологической точки зрения, в отрицалово подавалось бы куда меньше народу. Но к нашему герою это не относится. Свой выбор он сделал уже давно. В назначенное время, однако, егерь двинулся вместе с остальными на работу. Он чувствовал на себе презрительные взгляды, но не обращал на них совершенно никакого внимания, потому что был себе на уме, замысел свой держал в недрах извращенно развитого мозга и не думал ни с кем им делиться. Он вообще два первых дня старался не высовываться и уж тем более не выпендриваться, в противоположность двум другим переселенцам с малолетки. Эти чуть не рехнулись от радости, когда увидели егеря, как ни в чем не бывало, идущего на запретку. Вот он каков. А как на малолетке-то выпендривался. Ух, как они улюлюкали и плевались. Таким способом они хотели, несомненно, подняться в глазах старших товарищей, стать своими, правильными. Егерь их теоретически понимал, но не злился на них только потому, что презирал. Ему претило стать равным среди заключенных таким бабьим способом. Нет, он хотел раз и в дамки. А эти двое кричать-то, конечно, гораздо. Их на запретку не погнали. Сявками были, сявками и останутся. «Как бы вы вели себя на моем месте?» – думал с усмешкой егерь. «Действительно, не подчиниться администрации при всем позоре этой работы – акт, несомненно, волевой, требующий силы и, разумеется, наглости. Не каждый способен пойти на него. Если бы этих двоих послали на запретку, они, очень, может быть, просто с ума бы сошли, решая, как поступить безопаснее для собственной шкуры». Но егерь, как мы уже сказали, не колебался. Именно поэтому он и пошел на колючку. Работать, понятное дело, он не собирался, ему был необходим спектакль. То, что произошло на запретке, на лагерном языке звучит так. Егерь завязал звонок. На нормальном же языке это означает, что заключенный Александр Н. убил сторожевую собаку, схватил грабли и со всего размаху грохнул Алтая по голове. Алтай хоть и здоровый был пес, немецкая овчарка с едва заметной примесью лайки, дух испустил сразу же, настолько силен и точен был удар егеря. Судаки его, разумеется, тут же завалили, отметелили по первое число, а потом в ШИЗО на 3 недели. Вернулся он с плахи страшно похудевшим и почерневшим, но сатанинский блеск его глаз никому не позволил сомневаться в том, что егерь не раскаивается в своем поступке. И хотя не все из правильных отнеслись одобрительно к его выходке, одни говорили, что работать на публику нехорошо, и называли его чуть ли не понтовщиком, другие презрительно величали его шушерой, мол, не бывает такому авторитетом никогда, коль так глупо бурагозит, третьи вообще к граблям прицепились, и самым глубокомысленным видом, ковыряясь мизинцем в ухе, изрекали, что, конечно, работать-то он не работал, но инструмент-то в руки взял, значит, дело такое, красноватое это дело, неправильное. Однако сторониться и бояться егеря стали почти все. Он, само собой, от этого распоясался еще больше. Нам осталось лишь упомянуть, что вдобавок ко всему, на момент описываемых событий егерь был еще и сухарем, то есть он воспользовался чужим именем и фамилией для скорейшего освобождения, а так бы сидеть ему еще лет 5. Провернуть эту операцию ему удалось во время этапирования. Нашел одного мухомола, ну и раскрутил его. Первая же попытка спулить, благодаря которой на руке у егеря и нарисовалась жирная точка, успехом не увенчалась. Схватили уже на третий день, правда, по доносу. И напоследок, несмотря на то, что по нашему описанию и по стойкому мнению ряда уважаемых блатных, егерь был, если не законченным, то весьма близким к этому отморозкам, на самом деле это не совсем так. Когда надо, он мог вести себя как нормальные люди. Мы это еще увидим. Правда, что не задействовались ли, когда надо, это его нормальная сторона на пользу все той же отмороженности. Но вернемся к другим нашим героям. Четвертого из собравшихся на пустыре звали Юрком. Вообще, Юрками среди зэков кличут всех азиатов, но наш был башкиром. Имени его настоящего никто не знал, да и не хотел узнать. Если честно, Юрок и все. Может, впрочем, дело вовсе не в тюремном жаргоне, а в том, что его настоящее имя соответствовало Юре, потому башкира так и прозвали в наших землях. Но нам это точно неизвестно. Но что совсем уж исключено, так это то, что прозвали его Юрком по названию птички. Человек он был молчаливый. В нашем рассказе он произнесет всего 3 слова. По-русски говорил с трудом, а иногда даже и понимал не очень хорошо. Но, может быть, он просто притворялся, что не может хорошо говорить и понимать по-русски, по каким-то своим внутренним причинам притворялся. О притворстве говорило и то обстоятельство, что всем своим внешним видом он не производил впечатления человека глупого и дикого, а даже скорее наоборот. Глядя на него, невольно начинаешь думать о непонятной и загадочной для европейца Азии, которая непременно что-то утаивает от тебя, что-то недоговаривает, в чем-то заведомо обманывает, и в этой своей природной хитрости, но хитрости мудрой и совершенно не злой, она, Азия, становится как бы выше тебя со всеми достижениями твоей цивилизации. Именно такое впечатление и производил Юрок. Казалось, что здесь присутствует только его оболочка, а душа его, или уж по крайней мере мысли его, витает в каких-то далеких краях, непонятных и недостижимых для других людей. Только благодаря этой своей азиатской отчужденности Юрок и мог всюду таскаться за таким проходимцем, как егерь. Какая разница, где пребывает и что делает тело, ведь мысли-то остаются нетронутыми. Юрку было лет 30 или даже 35. Он никогда не сидел, хотя это вовсе не значит, что он был законопослушным гражданином, а с егерем он познакомился 2 месяца назад на вокзале города, название которого теперь уж никто и не вспомнит. Столько их намелькалось за все это время их совместного бродяжничества. Точнее сказать, познакомиться – это слишком громко сказать. Егерь позвал Юрка, и тот равнодушно-послушно последовал за ним. Так коровы ходят за пастухом. Егерь же позвал его с собой, потому что обожал компании и привык заправлять всем и всеми. А с тем попутчиком, который к тому времени уже был с ним, особенно ты не разгуляешься. Нормальные мужики, как уже говорилось, связываться с егерем не хотели, поэтому, само собой, решившись таки примкнуть к нему по собственной воле, был не из самых образцовых подельщиков. О нем наш следующий рассказ.